Разве это не факт? Факт? А сколько таких заводов в нашей стране? И сколько их будет еще построено со временем? «Поживем, увидим», — буркнул многозначительный инженер. И очень много недоверия, скрытой злобы, раздражения услышал я в этих сдержанных его словах. Ролики. На всю жизнь запомнился мне этот разговор за широким столом, освещенным мягким светом, свисающей с потолка тяжелой люстры. Как сегодня я вижу перед собой пренебрежительный взгляд инженера Андрехевича, прищур его раскосых глаз, слышу снисходительный иронический его голос. Это не был снисходительный тон человека старшего годами, более опытного, знающего во много раз больше своего собеседника. Будь это так, я, быть может, ушел бы с иным чувством, чем то, которое я унес, покидая поздно вечером из дом, заросший плющом и пахучими розами. Нет, совсем другое крылось в его пренебрежении ко мне. Со мной разговаривал барин, человек из того старого, отживающего мира, о котором так много говорил нам директор совзавуча Полевой. Инженер издевался тихо, про себя, и над моей запальчивостью, и над моей искренней верой в будущее. Он не разбрасывал слов на ветер, а выпускал их с тайным умыслом, скупо, обдуманно. Он не выкладывал все карты на стол, чтобы я не мог сказать ему прямо в глаза. «Эх ты, контра и прислужник всяких эксплуататоров Кейвартов, давших тягу за границу! Уезжай ты к ним побыстрее с этой земли и страны, в людей которой ты не веришь!» Нет, он разговаривал очень хитро и подчас, желая выведать, что я думаю, как бы совета у меня спрашивал. «У меня-то...» У фабзавочника и месяца не проработавшего на заводе. Старый седой главный инженер. Уже когда я покидал столовую, где багровели на блюде недоеденные раки, инженер, продолжая на ходу наш разговор, спросил меня, где же, интересно, вы будете строить эти новые заводы? Всюду, где надо, ответил я ему дерзко, вспоминая слова, оброненные некогда в беседе со мной, секретарем Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. «Эх, молодой человек, горячи вы больно, погляжу я на вас. Заводы собираетесь строить, а рыбу ножом есть, не отучились. С маленького начинать нужно, с малюсенького». Долго ворочался я в ту ночь на колючем жестком матрасе, положенном у распахнутого окна. Ворочался под храп заснувших давно, еще до моего прихода хлопцев, вспоминал обидные намеки костлявого инженера и особенно этот его укол насчет ножа, которым я разделал осетрину. Как все было просто, хорошо и радушно у Луки Турунды, в его домике на самом берегу моря, и сам Лука, и его отец, Екатерина, такие искренние, гостеприимные, настоящие люди. Я заснул с теплым чувством благодарности к семье Турунды и окончательно возненавидел соседей в доме с плющом, сознавая отлично, что у них там гнездится то самое старое, прошлое, хватающее нас за ноги, против которого предостерегали меня не раз и Полевой, и Никита Коломеец. А потом мне приснилась какая-то чертовщина, будто я во фраке с фалдами, как у того топера, танцую Чарльстон. Без устали танцую, дрыгаю руками и ногами, словно тот нищий, пораженный пляской святого Витта, что стоял у нас в городе под кафедральным костелом и всегда выманивал деньги. Танцую, и сам смотрю на себя в зеркало, и вижу, как лицо мое меняется. Оно становится морщинистым и злым, и постепенно обрастает седой бородой и густыми бровями. А я все танцую, танцую, и делаюсь худым, как палка. Здоровенные пунцовые раки ползут ко мне отовсюду по грязному паркету и шипят на меня, раскрывая клешни. «Хам! Хам! Чумазый хам! Куда ты залез? Из грязи да в князи? Вон отсюда!» И вот тут, около колонны, возникают совсем еще молодые Бобырь и Петрусь. Они перешептываются и смотрят на меня с презрением. Я слышу шепот бобыря.